«Человек, которого употребляет Бог». В нашем изучении темы «Человек, которого употребляет Бог» мы начали рассматривать утреннее бдение. Это значит, что я каждое утро провожу с Богом. В предыдущей беседе я старался ответить на вопрос, как я провожу утренний час бдения. Во-первых, я читаю Слово Божие, а потом молюсь. Когда вы читаете Слово Божие, Бог говорит к вам. Когда вы молитесь, вы говорите с Богом. Поэтому, проводя некоторое время за чтением, я начинаю молиться. Так провожу я час моего утреннего бдения. Вот стих, которым я руковожусь для этого утреннего времени пред Богом. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Моя молитвенная жизнь имеет три препятствия, три врага, которые мешают ей и с которыми я должен иметь дело. Конечно, если вы привыкли просто склоняться у кровати и быстро произносить несколько слов молитвы, а потом бежать на работу, вы не будете знать, о чем я говорю. И если по вечерам вы тоже произносите несколько слов и сваливаетесь в постель, вы не поймете, что я имею в виду. Я говорю о молитве, истинной молитве, заступнической молитве, которая достигает цели. Она имеет три врага, три препятствия. Прерывание. Приходилось ли вам слышать телефонный звонок во время молитвы? Плакал ли ваш ребенок? Приходили ли ваши друзья? Перебивали ли вам ваш молитвенный час тем или иным образом? Дьявол знает точно, когда именно послать вам что-нибудь, что нарушит ваш молитвенный час. Если ему удастся перебить вашу молитву, ему удастся помешать вашему духовному служению, и он это прекрасно знает. Каким образом избавился я от прерываний? Я нашел, что мне нужно время и место для молитвы. Как я уже раньше сказал, дома я молюсь в моем кабинете. Первый час сразу после завтрака я сделал часом молитвы. Все в доме знают, что этот мой молитвенный час, и никто не мешает мне провести его спокойно. И вам нужно место и время молитвы. Когда я бываю на летних конференциях, я ухожу в лес и там, под деревьями, нахожу место и время для молитвы. Я хожу на одно и то же место каждое утро. Позвольте мне сказать, что ваше место молитвы станет для вас таким драгоценным, что вы станете называть его священным местом. Я запятнал стены моего кабинета дыханием моих молитв. Я всегда иду на одно и то же место, и там встречает меня Бог. Имеете ли вы время для молитвы? Может быть, вы не избираете именно утренний час, и какой-нибудь другой час будет более удобным для вас? Но для меня самое удобное время – это утро, и я нашел, что когда я, придерживаясь этого утреннего бдения, моя молитва приходит без прерываний. Сонливость. Чувствовали ли вы когда-нибудь сонливость во время молитвы? Вы знаете, о чем я говорю? Вы склоняете колени и кладете голову на руки и пытаетесь начать молиться. Вдруг вы начинаете чувствовать сонливость и незаметно засыпаете. Сонливость мешает вашей молитвенной жизни. Ваше тело становится усталым и просит отдыха. Вам трудно бодрствовать, вас тянет ко сну, и во всем теле чувствуется необъяснимая усталость. Каким образом поборол я сонливость? Позвольте мне рассказать вам. Я никогда не становлюсь на колени, когда молюсь, и не стою на одном месте и не сижу. Но что же я делаю? Я раздвигаю мебель от центра комнаты и хожу взад и вперед, молясь Богу. Я прошел сотни миль таким образом молитвы за годы моей христианской жизни. Я начал практиковать этот метод молитвы в первые годы после моего обращения и получил так много благословений, что решил не менять его. Я обнаружил, что самое хорошее упражнение для тела – это хождение, и потому я хожу и молюсь. Получаю все, что мне нужно для духа и тела, никогда не становясь сонным. Если бы я и заснул на ходу, я грохнулся бы на пол и моментально проснулся. Но этого еще никогда не было со мной. Прохаживаясь по комнате взад и вперед, я чувствую себя бодрым и могу молиться разумно, не боясь уснуть. Вы тоже можете побороть сонливость, если будете ходить во время молитвы. Рассеянность мыслей. Вы знаете, что я здесь имею в виду. Как только вы начнете собирать свои мысли для молитвы и планировать будущее, сатана наполняет ваш ум рассеянными мыслями, и вместо молитвы вы начинаете думать. Каким же образом можно избавиться от блуждания мыслей? Я всегда молюсь вслух. Я хожу по комнате и произношу все мои прошения вслух, и таким образом избегаю рассеянности. Я должен концентрироваться на том, что я говорю Богу, так же, как я должен быть сосредоточенным на том, что я проповедую. Мои мысли не блуждают, когда я стою за кафедрой. Я должен быть бодрым. И вы тоже будете бодрыми, если начнете молиться вслух. Вы сможете сосредоточиться на том, что говорите Богу и о чем Его просите. Когда вы стоите на коленях и молитесь про себя, вам кажется, что время идет очень медленно. И когда открываете глаза, видите, что молились всего 5 минут. Я тоже пережил такое время в моей молитве. Но когда я начал ходить и молиться, время начало проходить удивительно быстро. И когда я смотрел на часы, я обнаруживал, что молился полчаса, 3/4 часа или даже целый час, и совсем не замечал, что так много времени прошло в молитве. Как долго я молюсь? Я молюсь до тех пор, пока не выскажу все, что у меня на душе, и пока не услышу голос Бога во мне, и тогда молитва представляет собой невыразимое удовольствие. Таковы препятствия для молитвы: прерывание, сонливость, рассеянность. Побороли ли вы все это в вашей молитве и стали ли вы воином молитвы для Бога? Если еще нет, вы можете стать таковым, если последуете моим советам. Таким образом, провожу я молитвенный час, свое утреннее бдение. Если вы еще не начали молиться в определенное время, в назначенном для этого месте, я советую вам начать с сегодняшнего дня и никогда не пропускать ни одного дня без уединенной молитвы. Нет большей радости для человека. Господи, рано услышь голос мой. Рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Как жить для Бога? Приняли ли вы Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Прощены ли вам ваши грехи? Свидетельствует ли Дух Божий Духу вашему, что вы перешли от смерти в жизнь? Рождены ли вы свыше и действительно хотите жить для Бога? Если да, то я прошу вас проверить в себе 5 вещей. Во-первых, вы должны иметь уверенность в спасении. Как вы можете знать, что вы спасены? Через Слово Божие. Кровь обеспечивает для вас безопасность, а Слово дает вам уверенность. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Не для того, чтобы вы надеялись или думали, что вы спасены, но чтобы вы знали, что это так. Здесь не говорится «радостное чувство даю я вам», но сие написал я вам. А что же написано? Вот что. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Вы пришли? Тогда же вы находитесь, вне или внутри? Он говорит, что не изгонит вас вон. Значит, Он принял вас. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Вы приняли Его? Кто же вы? Дитя Его или нет? Видите, это зависит от Слова Божия. Ваши чувства могут изменяться ежедневно. Сегодня вы чувствуете себя спасенными, а завтра погибшими. Не обращайте внимания на ваши чувства. Руководствуйтесь Словом Божиим. Верьте тому, что говорит Бог. Слово Божие неизменно. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Только тогда, когда вы дерзаете верить, Дух Божий начинает свидетельствовать Духу вашему, что вы чадо Божие. Таким образом, вы получаете уверенность в вашем спасении. Во-вторых, вы должны открыто стать на сторону Христа. Я имею в виду публичное исповедание. Не становитесь тайными верующими, потому что из этого ничего не получится. Разверните ваше знамя и выходите наружу. Исповедуйте Христа при всякой возможности. Говорите о Нем другим. Не прячьте во свет. Если вы хотите расти быстро, исповедуйте Его открыто. Начните делать это теперь же. Аминь.